И я говорил, нужен материал на 5 страниц. Там же фотографии на полполосы. Что я, слепой текст буду ставить? Все равно он не заглушит голос Мемоса. Прервет на минуту и все. Может случиться, Кирюха откроет дверь и заорет. Физичка накрылась, раздобыта задачка из спецшколы. 2 доктора наук, решая, испустили дух. Завтра смотрите представление «Позор Евдокии» или «Утро стрелецкой казни». Ваш сын, мадам, в роли палача-мстителя. Так может случиться, ведь мой сын за 17 лет своей жизни не приучился стучать в дверь и не врываться ко мне, даже когда я работаю. Но и это ничего не значит. Мемос повторит для меня. Теперь я уже понимал. Его начали мучить миражи. Дорогой, это почти невероятно, но однажды я уже шла с тобой по той Афинской улице, над которой плыли медленные гробы, и горели костры, и люди плясали у костров всю ночь, и на площади Конституции толпа стояла на коленях, а 2 девушки в черном держали забрызганное кровью полотнище. 2 девушки в черном, как 2 тоненьких древка этого странного флага. Сейчас, дорогой, это кажется мне почти невероятным, как встреча душ в иных веках и иных воплощениях. Ведь когда я писала тот очерк о Паспасии и Папанасиу, я даже не знала, что ты существуешь на свете. Хотя сегодня мне кажется, что мое существование без тебя и реально. И что я была не я, а кто-то, носивший мое имя. Я посылаю тебе вырезку с этим очерком. Может быть, и тебе покажется, что я шла тогда по той Афинской улице. Каждый вечер я могу сесть к столу и начать так письмо к Мемосу. Рядом могут быть разложены блокноты и листки с началом очерка, привезенного из последней командировки. Я допишу очередную фразу. Он достал карманный фонарик и лучом света ощупал стену блиндажа. Луч уперся в слова, выбитые штыком в бетоне, а маяк — манукян. А потом я отложу страницу и буду писать на другой. Дорогой, почти невероятно, но однажды я уже шла с тобой по той Афинской улице. Каждый мой вечер теперь слагается из этих 3 составляющих — память, голос, письма. Уже год, как моя жизнь разъята на дневное существование, в котором все идет своим чередом. Редакция, работа, Кирюхины отметки, редакция, работа, Кирюхины школьные страсти, командировки, возвращение, командировки — и моя вечерняя жизнь, в которой существует только память, голос, письма. Все, что происходит со мной днем, сплошь и рядом от меня не зависит. Тут течение событий обусловлено, как принято говорить в печати, своими объективными закономерностями. Но вечерами управляю я. Я могу так и сяк тасовать это имущество, на которое обладаю монопольными правами и которое у меня нельзя ни отнять, ни даже покуситься на него. Больше у меня ничего нельзя отнять. Больше того, что отнято. У меня отнят Мемос. Я не знаю, возвратят ли мне его. 2 должника обычно не склонны возвращать долги. Смерть и история. Смерть необратима, а история на своих гигантских маршрутах не успевает оглядываться по сторонам, чтобы заметить кого-то, торчащего у обочины.